До чего же бестолковый вышел разговор. Думал, припугну девку, дам понять ее родне, что лучше от меня отстать, да еще смогу разжиться информацией под шумок. А в итоге только время потратил и умножил количество вопросов и проблем. Крохотная неучтенная деталь. GPS-маячок под кожей у Антонины разрушила все мои планы. И теперь приходилось убегать от суперов, ломая голову над тем, что узнал. Блин, ну какая дерзкая фифа. Прибил бы. Они, значит, новусы. А я дикий. Это же что-то из латыни вроде. Новус. Я языка римлян не знал. Ну так, как бы на поверхности все. Новус, скорее всего, новый. Новый человек. Homo novus. Какие мы оригинальные-то. Пафос аж зашкаливает. Но, надо признать, не так глупо звучит, как суперы или мутанты. И куда благозвучней оборотней, вампиров и бабок-ежек. А почему, собственно, я дикий? Вероятно, я был таковым те самые 2 недели отключки. Но сейчас-то я в здравом уме и твердой памяти. Значит, я тоже новус? Или для этого гордого имени надо уже родиться с суперспособностями? Как те детки в усадьбе Ланских? Обладать набором мутаций, устойчивых настолько, что они передаются по наследству? В этом был смысл. Тогда это уже не мутация, а действительно новый биологический вид. Неандертальцев сменили кроманьонцы, тех мы, сапиенсы, а теперь новый виток эволюции, и на сцену выходит Homo novus. А я? В смысле, новусы такими родились, и с этим все вроде понятно. А я почему стал таким? Был же обычным человеком, совершенно нормальным и без каких-либо отклонений. Родители тоже не суперы, я бы знал. Или я не родной. Типа приемыш, а они мне не говорили. Ой, все, как говорила Эля. А то сейчас пойдем по сценариям всех сериалов. Я вылитый отец, видно же по фоткам. Но почему тогда? И еще ликвидатор. Не Ланские, выходят, стреляли. Кто он? И почему хотел меня убить? Что-то нифига яснее не становится, только запутывается все больше и больше. До дома оставалось каких-то 200 метров, когда я обнаружил на радаре точку супера, двигающегося в мою сторону. Быстро двигающегося и, кажется, прекрасно видящего меня на таком же сканере. Моментально изменив направление, я побежал подальше от съемной квартиры, уводя преследователя за собой. Тот не подвел и сместил вектор движения. Вот так-так. У Ланских есть суперы со сканером. Ну все. Теперь мне точно хана. Найти меня с таким оборудованием будет несложно. Так, а почему он на перехват не идет? Точка мутанта вела себя странно. Приблизившись ко мне метров на 300, теперь она двигалась параллельным курсом, не сближаясь, но и не отдаляясь, словно проверяя, вижу ли я его. На пробу я свернул во двор многоэтажки и, проскочив тихий ночной квартал по диагонали, вышел с Зейской на Амурскую, просканировал пространство. Новус повторил мой маневр, двинулся к нему навстречу, и тот тут же стал отдаляться, сохраняя дистанцию. Так мы с ним развлекались около часа. Я выдохся. Постоянное использование способностей высосало все ресурсы организма. Все, что я хотел сейчас, это жрать. Мысли стали медленными, как подыхающие в маленьком аквариуме рыбы, про которых забыли. В конечном итоге я остановился и стал ждать преследователя. Он тоже замер и на сближение не пошел. Стоял на месте и ждал, куда я двинусь дальше. Лешку мою ищет. К бабке не ходи. Но я, дружочек, туда тебя вести не собираюсь. Я лучше с тобой схлестнусь и сдохну, чем Люську под эти разборки подставлю. Спустя полчаса, когда небо начало светлеть, сообщая, что скоро вообще-то утро, супер двинулся прочь. Минута, и он пропал с радара. А я остался сидеть на тротуарном бордюре, ломая голову, почему он так поступил. Обманывает? Сделал вид, что ушел, а сам продолжает следить? Может быть, у него радиус работы сканера больше, чем у меня? Он это вычислил и теперь просто ждет, когда я отправлюсь домой. А вот хрена с два тебе. Я и побомжевать могу, если что. Только в магазин какой-нибудь круглосуточный заскочу за едой и можем продолжать.